Спасибо за донат. Если больше донатов будет, тогда наберу Муху, естественно. Муху так прозвали из-за имени странного. Ее имени, ее зовут Махмуза, поэтому ее Муха прозвали как созвучная, походу. Ну а также она, в принципе, речитативит. Вот если бы мухи умели разговаривать, вот они бы примерно так бы и говорили. Алло. Алло, Максим Масальский повесился. Пошел ты нахуй, хуй соленый. Откуда вы знаете, что это хуй соленый? Пошел ты нахуй, хуй соленый. Откуда вы знаете, что у меня хуй соленый? Откуда вы знаете? Так откуда вы знаете, что он соленый? Я даже не знаю, что он соленый. Откуда вы знаете? Ну, так откуда знаете, что у меня хуй соленый? Объясните, пожалуйста. Наркоман ты, алкоголик. Так а почему? От наркомана наебла твоя мать из тебя, ублюдка. Так откуда вы знаете, что у меня хуй соленый? Алло, а почему у меня хуй соленый? С чего вы это взяли? Тебя, твою проститутку мать, наебал алкоголик, ты от пьяницы алкоголика наебал, твоя проститутка мать! Так, а хорошо, а при чем здесь соленый хуй? Ну, короче, вы поняли объяснение мухи, почему хуй соленый. Что кто-то кого-то наебал, а там кто-то от кого-то, короче. Да, вы поняли, в общем, поэтому хуй соленый.